Мой момент смерти. Существуют различные мнения относительно того, когда именно наступает смерть. Врачи настаивают, что она наступает, когда с помощью сверкающих медицинских инструментов не удается обнаружить признаков жизни. Они представляют, что жизнь уходит с последним дыханием. Им неизвестно, что происходит под веками умирающего. Они не понимают бесконечно разворачивающегося внутреннего процесса. Из-за неспособности доверять тому, чего нельзя измерить, они отвергают смерть и свою бессмертную сущность. Другие утверждают, что смерть наступает при зачатии и прекращается только тогда, когда существо, с криком ворвавшееся в мир, осознает все то, что молчаливо пребывало нерожденным. Некоторые говорят, что смерть наступает при остановке сердца. Однако сердце никогда не прекращает биться, ведь когда оно больше не связано границами двух дополняющих друг друга желудочков, оно медленно вступает в свой исконный простор, продолжая биться, выражая истину, которую оно навеки приняло. Другие люди убеждены, что смерть наступает, когда человек видит жемчужные врата или встречается с Буддой, который ждет его у дороги. Однако такие представления скорее являются опытом жизни, телесным или внетелесным. Подобно рождению, смерть является не тем, что происходит неожиданно, но постепенным проявлением. Когда распускается цветок, едва ли можно точно определить, когда это происходит. Когда бутон начинает превращаться в цветок, или когда наполненный семенами плод начинает лопаться и освобождается от своего богатства. Люди, которые знают этот процесс изнутри, благодаря опыту, полученному от пребывания рядом с умирающими, десятилетиям медитации и мгновением неожиданной благодати, не говорят о смерти как о едином моменте, до наступления которого человек жив, а после наступления которого мертв. Вместо этого они говорят о миге воспоминания, когда человек перестает держаться за жизнь и отдается смерти. Это если немного углубиться в процесс мгновения, когда человек неожиданно вспоминает нечто, о чем кажется невозможно забыть. Мы вспоминаем, что в смерти нет ничего опасного. Припоминаем, как хорошо быть свободным от ограниченности телом, и несколько недоверчиво спрашиваем себя, как я мог позабыть нечто столь важное, и что же вызвало во мне желание оставаться в теле. Это совершенно новый взгляд на смерть. В этот момент, когда мы уже почти чувствуем легкость, поднимающую нас из тела, все еще пытаясь впитать каждую молекулу кислорода, чтобы прожить еще одно мгновение, внезапно мы вспоминаем, что не являемся телом, никогда не являлись им и никогда не будем. И всякое сопротивление растворяется, когда мы улавливаем проблеск нашего духа, вечного странника. Мы снимаемся с якоря и погружаемся в океан бытия, расширяясь за пределы тела, отпуская ум в свободное плавание. Я не знаю, можно ли назвать это моментом смерти, но я уверен, что благодаря такому озарению все меняется. Опыт же, который человек переживает как миг воспоминания о выходе из тела, может ощущаться обратным образом в момент возвращения в него, как миг забвения. Похоже, что для обретения тела мы вынуждены оставлять на хранении ключи от некого фрагмента нашей исконной мудрости, которые могут быть возвращены, когда снова будет обретена пустота. Возможно, по этой причине очень многие сообщают, что никогда не ощущали себя настолько живыми, как в опыте смерти. или настолько мертвыми, как в самом сердце жизни. Из этой безграничной перспективы мы способны оценить, не ограничиваясь мирскими мотивами, каким превосходным уроком может служить смерть, насколько великолепен и замысловато устроен необыкновенный процесс нашей эволюции. Акт умирания. Вот как переживается умирание. Чувство облегчения, расширения, свободного полета. У некоторых оно возникает с одним плавным выдохом, у других больше напоминает постепенное восхождение. Хороши оба варианта. В том и в другом случае сердце поражает неожиданная радость, и мы движемся туда, куда должны прийти. Но умирающий отделен от живущего громадным парадоксом, эффектом зеркального отражения в пространстве. Вещи не таковы, какими кажутся. На каждом этапе отключения тела что-то в нас освобождается. Каждое внешнее проявление смерти сопровождается все большим углублением внутренней оживленности. В смерти, как в медитации, чем глубже мы погружаемся, тем труднее нам становится себя определить, и тем более реальными мы себя ощущаем. Неподвижность – первый внешний признак смерти. Но как только растворяется твердый элемент, появляется ощущение неограниченности, по мере того, как боль исчезает, сменяясь свободой движения. Вы будто бы снимаете слишком тесный ботинок. Затем отключается кровеносная система. При этом элемент жидкости втягивается уходящей жизненной силой, раскрывая внутри ощущение усиливающейся текучести. Это чувство, что вы больше похожи на океан, чем на гальку. Тело остывает, когда элемент огня сосредотачивается в сердце и выходит через макушку головы. Мы чувствуем, как поднимаемся вверх, подобно теплу, излучаемому шоссе, что нагрето солнцем. Наконец, тело становится жестким и начинает больше напоминать мрамор, чем плоть, когда элемент воздуха исчезает в пространстве, а легкость растворяется в чем-то еще более легком. Внутренний процесс продолжается, сохраняя в смерти и за пределами умирания чувство безграничного расширения, неограниченных возможностей. Уходить из тела, как наблюдать за таянием кубика льда. Мы теряем определяющую нас форму, возвращаясь к своему изменчивому центру, и испаряемся, как дым. Расширяясь, чтобы наполнить комнату в незримой и вечно сущей форме. Подобно кубику льда мы претерпеваем громадные внешние изменения, но они не затрагивают нашей сущности. То, что однажды было кубиком льда, до сих пор полностью остается водой. И мы, как прежде, остаемся той необъятностью, которую нельзя назвать. Вот на что похоже уход в смерть. Смерть – совершенно другая тема. Как бы то ни было, словами Андреа, жизнь – простейшая форма бытия. Созерцание умирания. Если вы собираетесь практиковаться в умирании, жизненно важным является его созерцание. Далее излагается медитация, которую десятки тысяч людей применяют для того, чтобы подготовиться к смерти. Лучше всего приступать к ней, ознакомившись с описанием процесса умирания из предыдущей главы, и с замечаниями по поводу мигавоспоминания в главе предшествующей. Наша история открывается с последним вздохом и завершается с первым. Это грубый набросок древнего шедевра. Она воспроизводит некоторые стороны процесса умирания, подобно тому, как в художественном произведении изображается Тадж-Махал. Это не сама реальность, но нечто близкое к ней настолько, насколько можно подобраться, не имея при себе соответствующих документов. Многие люди, пережившие околосмертный опыт, говорят, что во время этой медитации у них возникали сходные с ним чувства, а многие сообщили, что стали глубже доверяться этому процессу, а их страх перед неизвестностью уменьшился. Один практикующий с огромным облегчением сказал: «Если умирание хоть отчасти похоже на эту медитацию, мне не нужно практиковаться в умирании. Мне нужно заниматься медитацией». Как известно каждому, кто приходил в зал для медитации и садился на колени для длительной практики, медитация – это упражнение в искусстве умирания, отпускание себя в огромную неизведанность. Медитация на умирание усиливает эффект этой практики. Эта медитация, если медленно зачитывать ее другу, читать про себя или слушать в записи, может способствовать развитию способности к отпусканию. Благодаря ей мы можем открыться навстречу возможности последний раз вздохнуть, ощущая покой на душе, и совершить следующий вдох во Вселенной возможностей роста. Она позволяет нам открыться для мига воспоминания. Подготовка к умиранию или медитации, смотря по тому, что наступит раньше. Оглядите свой дом, чтобы найти спокойное место, где можно умереть. Переходите из комнаты в комнату, изучая пространство и чувствуя, когда окажетесь вместе, наиболее для этого подходящим. Придите в это место и расположитесь там, чтобы приняться за эту медитацию, воспринимая ее просто как игру, работу. Затем, когда медитация перетечет из ума в сердце и станет для вас более близкой, вы сможете умирать в любом месте. Один простой факт умирания и факт ясного света. Олдос Хаксли. Спокойно сядьте и ощутите тяжесть, свойство вещественности, которым обладает ваше тело. Почувствуйте, как сила тяжести притягивает это плотное тело к земле. Отметьте вес своего живого тела. Часто это тело хочет лечь. Оно не способно слишком долго выдерживать свой собственный вес. Оно притягивается к центру Земли. Отмечайте мерцающее поле ощущения внутри этого грубого тела. Вибрирующий поток, наполненный вашей связью с внешним миром. Чувство горячего и холодного, шероховатости и гладкости, даже верха и низа, из-за которых долго удерживалось ложное представление о том, что мы являемся телом, а не обитаем в теле. Мы воображаем, будто владеем этим телом, но оно дано нам только на передержку. Отмечайте, что ощущения, возникающие в этом плотном теле, внутри воспринимаются чем-то более легким. Наблюдайте, как ваше внимание освещает каждое поступающее ощущение и сообщает о его существовании. Внутри грубого тела пребывает тело внимания, легкое тело, являющееся источником сознания, своего внешнего сосуда и окружающего мира. Именно оно переживает жизнь внутри или вне тела. Ощутить это легкое тело внутри себя. Почувствуйте, что его присутствие – это присутствие как таковое. Обратите внимание, что чувство присутствия входит в безвременное сознавание, которое неопределимо, но всегда переживается. Умирает лишь то, чему можно дать имя. Истина, в которой все это пребывает, не имеет начала и конца. Наблюдайте, как каждый вдох, входящий в вас через ноздри грубого тела, переживается в виде ощущения легким телом внутри вас. Отмечайте, как каждый вдох связывает грубые легкие тела. Отмечайте, как с каждым вдохом эта связь поддерживается, благодаря чему жизнь остается в теле еще на одно мгновение. Ощущайте связь между легким и плотным телом, который обеспечивается за счет каждого вдоха. Ощущайте, как каждый вдох поддерживает легкое тело внутри вас в идеальной гармонии. Делайте каждый вдох так, будто бы он последний. Переживайте каждое дыхание так, будто за ним не последует другого. Не пытайтесь сберечь свое дыхание, чтобы остаться в теле. Пусть оно приходит и уходит. Каждый вдох последний. Отпустите себя в это последнее дыхание. И просто пребывайте в нем. В последнем дыхании жизни, оставляющей тело. Связь между легким и грубым телом разорвана. Это конец этой жизни. Последний вдох. Не пытайтесь удержать его, отпустите его. Отпустите свой последний вдох. Пусть легкое тело выйдет на свободу. Позвольте себе умереть. Отпустите все сейчас. Не держитесь ни за что. Доверьтесь происходящему. Позвольте себе раствориться в пространстве. Оставьте свое тело, следуйте за светом. Последнее дыхание исчезло в пространстве. Оставьте свое тело там, где оно лежит, и двигайтесь вперед. Вы никогда не были этим телом. Вы – это то, что сияет впереди. Войдите в этот свет. Это ваша собственная великая природа. Не пугайтесь своей собственной необъятности. Освободитесь от всего, что удерживает вас от высшего осуществления. Растворите свое сердце в этом великом сердце. Позвольте себе стать тем, кем вы всегда являлись. Очень мягко позвольте себе освободиться от тела. Непрестанно выходите наружу, сквозь слои все меньшей плотности, ко все большей глубине благодати. Вступите в простор бытия. Покойтесь в своем праве, данном от рождения и от смерти. Примите свое наследие. Позвольте себе раствориться в этом просторе. Граница размывается, преграда исчезает. Все больше растворяйтесь в пространстве. Соединитесь с совершенной радостью своей абсолютной природы. Пространство, растворяющееся в пространстве. Свет, смешивающийся со светом. Отпустите свое знание, свое незнание и просто будьте присутствием, раскрывающимся как сияние собственного великого сердца. Позвольте тому, что является светом, следовать по своему ясно освещенному пути. Не просите совета ума, просто следуйте за своим светом. Он помнит путь. Забудьте свое имя. Забудьте свое лицо. Забудьте о своей репутации и свободно пребывайте в этом просторе. С благодарностью на едином вдохе оставьте свое тело вместе с той жизнью, которая вам однажды приснилась. Раскрываясь навстречу этому ощущению безопасности, отметьте, что возникает чувство покоя настолько глубокое и естественное, что вы удивляетесь, как не замечали его всю свою жизнь. Отпустите свои представления и свободно пребывайте в интуиции. Войдите в пространство, где текут ваши мысли. Погрузитесь в свет. Свет, исчезающий в свете. Пространство, растворяющееся в пространстве. Сознание, свободно парящее в чистом внимании. Будьте сострадательны к себе. Отпустите себя, излучаясь в пространство, подобно свету. Сливаясь с великим сердцем, не имеющим сущности, но столь же реальным, как и вы. Нет внутреннего и внешнего. Лишь безграничное бытие в бесконечном пространстве. Пространство, раскрывающееся в пространстве. Свет, растворяющийся в свете. Покойтесь в бытии. Свободно пребывайте в своем исконном просторе. И наблюдайте, как из исчезающей далекой точки на самом краю горизонта нечто медленно приближается. Это первое дыхание жизни. Вместе с этим вдохом вы обретаете новое тело. В желаниях, возникающих по мере того, как приближается новое воплощение, заметьте угасание света, что предшествует мигу забвения. Попробуйте сохранить бдительность в процессе вхождения в тело заново. Каждый вдох первый, каждое дыхание совершенно новое. Вы снова родились в теле, чтобы изучить то, что родилось, и то, что бессмертно. Вы рождаетесь ради блага всех чувствующих существ. Легкое тело снова вживается в грубое тело. Жизнь снова воскресает вместе с возможностью обрести настолько ясное сознание, что оно устранит всякую вероятность того, что вы будете мертворожденным всю жизнь. Каждый вдох первый. Вы родились для служения и исследования, чтобы привнести в мир, каким бы он ни был, больше сострадания. Каждый вдох – большая драгоценность. Он позволяет легкому телу еще на одно мгновение остаться в своем земном сосуде. На вдохе войдите в этот мир, чтобы обрести исцеление, которого вы так долго искали. И чтобы петь песню, которую так долго разучивали, с тех времен, когда сидели по священным деревам, были прикованы к кресту или глядели в глаза своему умирающему ребенку. Никто не говорил, что будет легко, но трудности будут плодотворны. Каждый вдох – первый и последний, единственный вдох, который может перенести нас из нашего беспамятства в сияющий центр живой истины. Пусть смерть стоит за левым плечом каждого живущего существа, а в центре их сердца пребывает доброта. Пусть все существа будут свободны от страдания. Пусть все существа познают громадное счастье своей великой природы. Пусть все существа пребывают в мире. Дженнифер. Для Дженнифер, которая умерла на свой 12-й день рождения. Кекс с одной розовой свечой на тумбочке рядом с ее кроватью, а над нею распятый Христос на больничной стене. Наконец она освобождается, когда лейкемия поглотила большую часть ее юности, ее тело замирает. И на последнем дыхании Иисус поднимает ее с креста. Закончились годы болезни. Теперь она свободно может ездить на своей любимой лошади. Сидя рядом с ее опустевшим телом, я ощутил, как древняя Мария, Матерь Сострадания, пришла, чтобы бережно заключить только что умершую в свои бесконечные объятия. И как неторопливо собираются дети на ужин, который был с любовью обещанным на Голгофе. И я удивлялся, слишком рассудочно, будучи убитым горем. Как же, если сегодня умерли тысячи людей, Мария одна может принять их всех? И утешая меня, она прошептала, что когда тысячи людей смотрят на луну, они видят тысячу лун.